Мать Евдокии приехала ночью, когда я спала. Утром я спустилась в кухню и увидела за столом напротив бабушки довольно молодую женщину в длинном черном платье с широким кожаным поясом и в какой-то белой накидке на голове, оставлявшей на виду одно лицо. Я остановилась в дверях, не зная, остаться мне или лучше уйти. Но потом увидела на столе третью чашку и прошла к столу. «А, это, как я понимаю, ваша Санечка?» — сказала монахиня звонким каким-то детским голоском. «Доброе утро, Кассандра!» «Доброе утро!» — буркнула я, садясь на свое место. Елизавета Николаевна всегда рассказывала про свою внучку, когда приезжала в монастырь. «Сестры мне позавидуют, когда я скажу им, что повидала легендарную Санечку». «Так про меня еще и все ваши монахини знают?» «Не только знают, но и молятся за вас». «Бесконечно им благодарна, тем более, что я их об этом никогда не просила». Мать Евдокия внимательно на меня посмотрела, улыбнулась краешками губ и ничего больше не сказала. «Пей кофе, Саня. Хочешь хлеба с медом? Мать Евдокия привезла нам в подарок монастырского меда». Я поняла, что бабушка огорчена моим недружелюбием и решила исправиться. «У вас есть пчелы в монастыре?» — спросила я мать Евдокию. «Я слышала, что там, где есть обычные пчелы, обязательно появляются и пчелы-убийцы». «Нам они, слава богу, пока не докучают». И она повернулась к бабушке, продолжая прерванный разговор. «А еще, Елизавета Николаевна, мать Фаина просила поблагодарить вас за теплый платок. Теперь она не мерзнет за свечным ящиком». «Как она? Не болеет?» «Вы же знаете, Елизавета Николаевна, что после потопа в обители никто не болеет. Мать Ангелина даже переживает по этому поводу и жалуется матушке. Вот теперь я после такого-то перерыва снова могу исполнять послушание медицинской сестры, а никому теперь это не нужно». «И все-таки трудно будет вашим старушкам, если придется покидать обители, куда-то переселяться. Здоровая старость все равно старость, по себе знаю. Все в воле Божьей, но пока, слава Богу, живем в своих стенах». «Да, еще вам поклон от матери Павлины. Она спрашивает, нет ли у вас случайно каких-нибудь известий о ее сыне?» «Нет, к сожалению. Последние слухи об Андрее дошли до меня через митрополита Марка. Но я матери Павлине уже сообщала, что сын ее теперь иеромонах. Знаю только, что никаких гонений на православие в России нет». «Слава Богу!» «Зато в Европе упорно ходят слухи о том, что в Россию готовится вторжение под видом освобождения европейских и американских беженцев. Вот уж для кого вторжение в Россию будет еще одной катастрофой, тем более, что это будет сделано будто бы для их спасения из плена православных дикарей. Неужели Антихрист так и дойдет до Серафимовой канавки? Где-то же он должен остановиться». Монастырский мед был очень вкусен с белым хлебом. Но я положила обратно на тарелку недоеденный кусок. Мать Евдокия до крайности раздражала меня своим детским безмятежным голоском и этими бесконечными «слава Богу». Теперь еще какие-то канавки, которые должны остановить Антихриста, нелепые слухи о готовящемся вторжении в Россию. И неужели ей невдомек, что я знаю от бабушки, кого монахи называют Антихристом, и какой смысл они вкладывают в это слово? Мне стало тошно, и я поняла. Еще 5 минут завтрака в обстановке этого елейного мракобесия, и я взорвусь, затопаю ногами, закричу и вообще устрою скандал. После чего мне останется одно — сесть в свой мобиль и катить в Лондон. «Спасибо, бабушка, я сыта. Пойду в сад собирать черную смородину, там еще 2 куста осталось». Не взглянув больше на монахиню, я собрала свою посуду, отнесла ее к раковине, сполоснула под краном и поставила в посудомоечную машину. У меня дрожали руки, и посуда звякала. Собирать смородину было рано, на ягодах еще не высохла роса. Я побежала по тропинке к лесу. Я чувствовала, что должна бежать, двигаться, чтобы освободиться от раздражения. Да какое там раздражение! Меня просто колотило от ярости и гнева, даже в глазах потемнело. О, Мес, что же это со мной такое? С ума я, что ли, схожу? Со мной никогда такого не бывало, чтобы я теряла голову от злости. Я бежала по тропинке к лесу, будто за мной гнался какой-то монстр. Когда у меня сбилось дыхание и закололо в левом боку, я остановилась и ничком бросилась прямо в мокрую траву. Мне казалось, что постепенно эта необъяснимая ярость уходит из меня в землю. Через некоторое время я села, собрала с травы руками росу и охолодила ею лицо. Потом встала и пошла назад к дому. Что же это такое было со мной сейчас? Ну хорошо. Мать Евдокия постоянно твердит «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Ну так и что же с этого? Бабушка тоже видит на всех столбах и стенах плакаты с надписями «Слава Мессу!» Ее же это не бесит? У матери Евдокии лицо взрослой женщины, умные глаза, будто она видит меня насквозь, но при этом голос, как у маленькой девочки. Ну а мне что за дело? Почему мне чудится, что в этом какая-то фальшь? Может быть, у нее так устроены голосовые связки? Что такое особенное она говорила? Она ведь почти и не обращалась ко мне. Какая-то там мать Фаина в бабушкином платке, мать Полина с каким-то чокнутым сыном в России. Мне-то что? Или я просто ревную бабушку, слыша, что в монастыре этом ее знают и любят, а она отвечает монахиням взаимностью? Какое мне до них дело и им до меня? Но как они смеют обо мне молиться? К моему сознанию опять стала подбираться эта тяжелая горячая волна гнева. Нет, где же мой внутренний стоп-сторож? Нельзя унижаться до ревности каким-то асам, говорила я себе. Но мутная волна продолжала затоплять мой разум. Хотелось немедленно бежать к дому, ворваться в кухню и выкрикнуть в лицо этим двум фанатичкам всю правду. Но и бежать не было сил. Да что же такое происходит со мной? Ведь я не могу с собой справиться. Я перевернулась на спину и стала глядеть в небо. Оно было затянуто обычной дымкой, но над самой моей головой сквозь нее угадывалась чистая голубизна высоты. Бабушка говорит, что выше парниковой дымки и над Баварским лесом всегда такое же чистое синее небо, какое бывает над Средиземным океаном. Только нам с земли его не видно. Я лежала, неотрывно глядя в небо, и мне казалось, что небесный туман рассеивается, и надо мной появляется круглое голубое окно. «Небо, помоги хоть ты мне!» Небесная голубизна вливалась в меня через глаза и разгоняла мутную волну гнева. Я лежала, раскинув руки, и твердила: «Небо, помоги! Небо, помоги! Небо, очисти меня, пожалуйста!» Релаксация и эта психотерапия, видно, помогли, потому что некоторое время спустя я поднялась с земли совершенно успокоенная. Только голова кружилась. И тут я обнаружила, что рядом со мной валяется корзинка для ягод. Ну что ж, можно походить по лесу и поискать грибы. Бабушка умеет готовить из них очень вкусное жаркое, а еще сушит на зиму. Сейчас она не может ходить в лес, так я это сделаю за нее.